Я впервые встретил Натали в колледже. Я был ботаном, но она все же что-то увидела во мне, что другие девушки не замечали. Она была очень добрым человеком, у которого всегда только самые добрые намерения. Чем больше я проводил времени с ней, тем больше я замечал, как много общего между нами. Для меня она была самой красивой девушкой на свете. Я мог бы смотреть в ее зеленые глаза до конца своих дней, что я, собственно, и выбрал, когда сделал ей предложение. И мы, наконец, поженились. Возвращаясь в настоящее, к нашей семейной жизни. Я работаю, а она учится на магистратуре, дистанционно. Жизнь прекрасна, на самом деле даже идеально. Слишком идеально. Как только мы поженились, я рассказывал ей все мои глубочайшие секреты, чувства и, самое главное, мои глубочайшие страхи. Я помню, когда я впервые рассказал ей о своем глупом страхе монстров, существ и тому подобное. Она сначала не восприняла его всерьез, но спустя какое-то время она стала замечать, что меня бросает в дрожь, когда я лежу в кровати и не могу заснуть из-за этого страха. Будучи очень заботливой, она брала меня за руку и говорила, что все будет хорошо. Моя жена стала моей защитницей. Она стала тем, кто держал мои страхи в узде. Ее лицо превратилось в лицо ангела для меня, лицо, кто будет защищать меня от страшных вещей, какие бы только не приготовила про запасы жизнь для меня. Я привык верить этим красивым зеленым глазам, и каждый раз, как я видел ее, я знал, что я в безопасности. Ну а теперь к делу. Странные вещи стали происходить в последнее время. Первый случай, который я помню и который можно отнести к странным, произошел в 3 утра. Я проснулся от ужасной жажды и, зная, какой я пугливый человек, взял фонарик, чтобы сходить за водой. Как только я включил фонарь, я заметил, что моей жены нет в кровати. Я обернулся на дверь ванной комнаты, там горел свет. Я мог слышать, как из крана течет вода, так что я подумал, что она там. Полусонный, я спустился на кухню, и у меня чуть не случился сердечный приступ, когда я увидел мою жену. Она стояла в углу и пила воду. Хотя, когда я увидел ее, я почувствовал себя в безопасности. Она улыбалась мне, потягивая воду из стакана. Я был таким уставшим, что промычал о том, как жарко, пока наполнял свой стакан. Она все продолжала улыбаться, пока я не допил и не направился наверх. Когда я поднялся на 2-й этаж, я крикнул ей, что ей стоило бы тоже ложиться спать, так как уже было очень поздно. Когда я вернулся в спальню, там лежала она и крепко спала. В этот самый момент я полностью проснулся, и я мог поклясться, что это она была внизу и пила воду. Я побоялся опять спускаться и разбудил ее и рассказал, что случилось. Полусонная, полурасстроенная, она успокоила меня и сказала, чтобы я вернулся в кровать. Следующим утром она шутила о том, как я боюсь темноты, что вижу ее везде, как своего защитника. «Кроме того, я была в ванной, когда ты думала, что я встала с кровати», — сказала она с такой теплой улыбкой. «Ну, как я мог не поверить ей?» Спустя неделю произошел другой странный случай. Теперь уже при свете дня в субботу утром, когда Натали разбудила меня в 11 часов и сказала, что собирается за покупками. Около 11:30 я наконец вылез из кровати и оделся для позднего завтрака с моей прекрасной женой. Я вышел на кухню и увидел ее, а она пила воду из стакана. Я улыбнулся и сказал: «Так рано вернулась?» Она не ответила. Просто улыбалась, отпивая из стакана. Прежде чем я подошел к ней, раздался дверной звонок, и я сразу же направился к двери, чтобы посмотреть, кто пришел. Я открыл дверь. Да, это была моя жена. Она вернулась из магазина с покупками. Когда она увидела, что мое лицо побледнело, она поняла, что что-то не так. Она усадила меня, налила мне стакан воды, и я рассказал ей, что случилось. В этот раз это произошло при свете дня, и я точно был уверен в том, что я видел. При при всем при том, как сильно я любил ее красивые зеленые глаза, в первый раз в жизни я увидел в них незнакомый страх. Моя жена была очень сильной, никогда ничего не боялась. Она сказала, что это случалось с ней часто, когда она была ребенком, когда ее родители, братья и сестры видели ее в местах, где она не была. Они никогда не могли объяснить эти случаи, но поскольку они не приносили никакого вреда, они привыкли жить с этим, даже не задумываясь об этих странных встречах. У меня заняло несколько месяцев, чтобы осознать все, что она рассказала мне. Но я тоже смирился с этим. Как я говорил, моим страхом всегда были монстры, а не моя прекрасная жена. Случилось несколько похожих инцидентов. Например, я видел ее сидящей на кровати, после этого встречал ее внизу на кухне за плитой. Каждый раз, когда я встречал эту сущность, которую воспринимал как свою жену, она просто улыбалась и ничего не говорила. Как ни удивительно, меня успокаивало то, что я видел свою жену постоянно. Всегда улыбающуюся, всегда счастливую и всегда идеальную. Важно заметить, что, однако, во всех этих случаях никогда не происходило совпадение с ее сущностью. То есть, я ни разу не видел ее в двух местах одновременно. Но, как я и сказал, меня успокаивали ее зеленые глаза. Так что мне было все равно. Но сегодня все изменилось. Моя жена сказала, что она собирается навестить свою бабушку и дедушку, которые жили в часе езды от нашего дома. Она позвала меня с собой, но поскольку это было воскресенье, я не хотел ничего делать и никуда идти, я отпустил ее одну. И это наконец случилось. Совпадение. Я был в гостиной и смотрел телевизор, когда поднялся, чтобы взять колу. Там была она. Моя жена, которая пила воду из стакана и просто улыбалась. Я уже привык к этому, зная, что это не она, а сущность. Я улыбнулся и сказал: «Как приятно видеть, что ты все еще за мной приглядываешь». Она улыбнулась и продолжала смотреть на меня своими красивыми зелеными глазами. И тогда зазвонил телефон, и я отвернулся от сущности, чтобы поднять трубку. «Любимый, я задержусь ненадолго, так как бабуля настаивает, чтобы я осталась на обед». Это была моя жена, и как только я услышал ее голос, сзади меня сразу же разбился стакан. Моя жена услышала его по телефону. Я повернулся и увидел, что сущность уставилась на меня, теперь уже без улыбки. Наоборот, на ее лице был очень неприятный оскал. Она показывала на меня пальцем. Ее голова наклонилась в бок ровно на 90 градусов. Но это не так меня встревожило, как ее глаза. Они больше не были теми зелеными глазами, что постоянно успокаивали меня. Они были черными, как смоль, как у тех демонов из фильмов. Я уставился на нее и ничего не мог произнести. «Дорогой, все в порядке? Ты уронил что-то?» — спросила моя жена по телефону. Я прошептал в трубку: «Это не я, это она». И тут моя жена закричала по телефону: «Повесь трубку и отвернись». Я не знаю, как я нашел в себе силы для этого, но я сделал, как она сказала. Когда я открыл свои глаза секундой позже, ее больше не было. Растерянный и испуганный, я перезвонил ей. Она сказала, что уже едет домой. «Этого не должно было случиться, мы не должны были совпасть. Они сказали, что это не случится. Они сказали, она безобидная». Я был слишком напуган, чтобы просто сидеть и ждать. И я все еще продолжаю оглядываться через плечо. Моя жена должна вернуться с минуты на минуту. Как только она приедет, я спрошу у нее, кто эти «они» и какого черта вообще происходит. Она знает что-то, и мне нужно узнать это тоже. Я никогда не думал, что тот, кто так близок мне и дорог моему сердцу, тот, кто защищает меня, может стать монстром, которого я боюсь больше всего на свете. Если вам интересно, я продолжу свою историю и расскажу вам, как только у меня будет больше информации.